Когда танец закончился, он вернул Сью Биллу, поклонился, поблагодарил и, усталый, но довольный, сел на свое место, которое никто никогда не занимал. Марджери с помощниками начали раздавать что-то маленькое, поджаристое, насаженное на деревянные шампуры. Рот взял свою порцию, принюхался. — Какой аромат, Мардж! Что это такое? — Копченая оленина, а внутри маленькая булочка, соль, местный шалфей. — Не вздумай сказать, что тебе не понравилось. Мы провозились чуть ли не весь день. — М-м-м, как насчет добавки? — Подожди. — Все тебе сразу. — Но мне нужно еще. Я работал в поте лица и должен восстановить силы. Я тебя сегодня днем видела. Это и есть та самая работа? Марджери вручила ему еще порцию. Я занимаюсь перспективным планированием. Мой мозг буквально жужжал. Жужжание я тоже слышала. Ты, когда спишь на спине, жужжишь довольно громко. Марджери на секунду отвернулась. Рот тут же стащил третью порцию, поднял глаза, поймал взгляд Жаклин, подмигнул и улыбнулся. Ты счастлив, Рот? — Еще бы, а ты, Джеки? — В жизни не чувствовала себя счастливее, — ответила она серьезно. Джимми обнял ее за плечи. — Видишь, какие чудеса творит любовь мужа, Рот, — сказал он. — Когда я встретил это бедное дитя, ее били, морили голодом, заставляли готовить, и больше всего на свете она боялась открыть свое настоящее имя. А теперь посмотри на нее. Толстая и счастливая. И никакая я не толстая. Ну хорошо, очаровательно упитанная. Рот взглянул в сторону пещеры. Джеки, а ты помнишь тот первый наш вечер? Разве такое забудешь? И мою дурацкую теорию насчет Африки. Вот скажи, если бы все случилось снова, ты бы хотела, чтобы я оказался прав? Никогда об этом не думала. И кроме того, я знала, что ты ошибаешься. Да, но если бы... Ведь ты давным-давно была бы уже дома. Ее рука нашла ладонь Джимми. Но тогда я не встретила бы своего мужа. Встретила бы. Это неизбежно. Ведь ты уже была знакома со мной, а Джимми — мой лучший друг. Возможно. Но я не хочу никаких перемен. Меня не тянет домой, Рот. Наш дом здесь. Меня тоже не тянет, — согласился Джимми. И знаешь что? Колония, я смотрю, все растет, быстро растет, и если она вырастет еще чуть-чуть, нам с Голди пора будет открывать адвокатскую контору. Никакой конкуренции, и можно выбирать клиентов. Он будет заниматься уголовным правом, я бракоразводными процессами, а корпоративным законодательством вместе. Мы огребем миллионы. Я буду разъезжать в лимузине с восьмеркой оленей, курить толстую сигару и посмеиваться над крестьянами. — Верно, Голди! — крикнул он. — Совершенно верно, коллега. Я уже готовлю вывеску «Голдштейн» и «Трокстон». — С нами не сядешь. — Отлично. Только сделай «Трокстон» и «Голдштейн». — Но я старше. Я изучал право на 2 года дольше. — Ерунда. — Рот, на твоих глазах какой-то тип из Теллерского университета обижает старого приятеля из школы имени Патрика Генри. Ты это стерпишь? — Возможно. Однако мне вот что непонятно. Как ты собираешься вести дела? По-моему, у нас нет закона о разводе. Давай спросим у Кэрол. Какие мелочи? Ты занимаешься бракосочетаниями, а разводы — это уже по моей части. Что спросим у Кэрол? — вступила в разговор Каролина. У нас есть закон о разводе? Ха! У нас нет даже закона о браке. Это лишнее, — пояснил Голдштейн. Он — естественная часть нашей культуры. А кроме того, у нас кончилась бумага. — Совершенно верно, господин советник, — согласился Джимми. — А ты почему спрашиваешь? — не отставала Каролина. — Никто пока разводиться не собирается. Уж я бы знала. — Да мы, собственно, не о разводах говорили, — объяснил Рот. — Просто Джеки сказала, что не хочет возвращаться на землю. И Джимми развил эту мысль дальше. Только ничего серьезного от него, как всегда, не дождешься. — Кому же захочется теперь на землю? — удивленно спросила Каролина. — Вот я и говорю, — поддакнул Джимми. — Планета у нас что надо? Ни тебе подоходного налога, ни толп, ни автомобилей, ни рекламы, ни телефонов. В самом-то деле, Рот, ведь все мы планировали попасть во внеземелье Иначе никто из нас не стал бы сдавать экзамен на выживание. Так какая разница? Просто мы добились своего гораздо раньше. Он сжал руку жены, и черт с ней, с большой сигарой. Я и без того теперь богат, сказочно богат.